Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Доброй ночи. Когда ночь смыкает свои крылья над Москвой, серебро седин перестает отличаться от серебра светлых волос юных блондинов и блондинок. И наступает время серебряных нитей. Нити размышления о молодости и о старости. Нити размышления о нас, наших душах и наших проблемах. И это значит, что в эфире программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. И в этот поздний час мы хотим поговорить об одной из страстей, которые терзают человеческую душу, о ревности. И ждем ваших звонков, как всегда, по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. По телефону 250-07-01. Мы ждем ваших вопросов, мнений, комментариев и отзывов о нашей передаче, о ваших чувствах. И, конечно, как всегда, ждем ваших радиотаблеток, историй, стихов, песен, музыкальных мелодий, которые помогли вам когда-то справиться с теми проблемами, которые мы обсуждаем. Ну, а пока вы думаете, звонить нам или не звонить, и набираете телефон 250-07-01. Как всегда, коротенькая история. Как ни странно, почему-то в связи с ревностью мне вспоминается одна из историй замечательного американского писателя Джоэля Харриса, детского писателя, которые посвящены бесконечным приключениям братца Кролика и братца Лиса. И все знают историю про смоляного бычка, к которому как-то однажды приклеился братец Кролик. И все знают, как братец Лис бросил его в терновый куст, потому что братец Кролик туда больше всего не хотел. Но почему-то редко вспоминают ее продолжение о том, как однажды братец Кролик решил отомстить и вспомнить братцу Лису историю про смоляное чучелко. Однажды, когда братец Лис возвращался с охоты, с сумкой полной дичи на поясе, радостный и довольный тому, как славно и хорошо он покушает, он вдруг увидел, что поперек тропы лежит дерево, все испачканное смолой, к которому приклеился братец Кролик. Братец Кролик кричал: «Ой-ой, караул, я опять приклеился, помоги мне, братец Лис». И вот братец Лис с полной охотничьей сумкой встал над братцем Кроликом, стал смотреть и думать. И думать, как же это здорово, хитрющий братец Кролик попался, приклеился сам по себе. И как это прекрасно было бы иметь живого, жирненького кролика у себя в сарае, дома, в заперти, и делать с ним все, что захочется. И припомнить ему все, и поиздеваться над ним всласть, а потом зажарить и съесть, вон на сколько времени мяса хватит. И дальше братец Лис, как вы понимаете, попытался засунуть братца Кролика вместе с поленом, к которому тот приклеился, куда-то в охотничью сумку или как-то прикрепить к поясу, но ничего не получалось. Тогда братец Лис снял охотничью сумку, положил ее на тропе, положил полено на плечи и понес его домой вместе с живым братцем Кроликом. Но так как полено было тяжелое, братец Кролик незаметно соскочил с полена, побежал, схватил сумку и был таков. На следующее утро братец Лис и братец Кролик встретились. И братец Кролик, как всегда, спросил братца Лиса: «Ну что, братец Лис, расскажи, что ты получил от вчерашней охоты-то?» Братец лис ответил ему, как всегда: «Спасибо тебе, братец кролик, набрался я чуточку ума». Почему вспоминается мне эта история? Да потому что того ума, которого набрался братец лис в этом маленьком приключении, мне кажется, очень часто не хватает нам, потому что уж больно часто мы хотим получить другого человека, живого человека, в готовом, приклеенном к полену виде, где-то в свою собственность, в своем сарае, в своей квартире, а может быть, даже в своем дворце. А вот можем ли это сделать мы, и имеем ли мы право претендовать на собственность по отношению к другому человеку, для меня в этом и прячется самый главный вопрос ревности. Может быть, у вас другое мнение, и тогда вы можете позвонить нам по телефону 250-0701, 250-0701, и рассказать, что вы думаете по поводу этой страсти, периодически одолевающей человеческую душу. Ну и, конечно, это продолжение разговора о любви. И в продолжении разговора о любви я хочу, чтобы мы с вами вспомнили, кто знает, быть может, самую главную русскую песню, посвященную ревности. И поет ее очень русский человек, всю жизнь проживший в Германии, по имени Борис Рубашкин. Во всяком случае, именно с этим голосом мы в юности чаще всего и знакомились с главной русской песней о ревности. Стой! Речь держа баба звали ее Муркой, сильная и ловкая была. Даже злые мурки все боялись Мурки, а русскую жизнь навела. Даже злые мурки все боялись Мурки, а русскую жизнь навела. А спешили по делу, выпить захотелось, и зашли в ближайший лесон. Сидела с снеговыми на пару, а в руках у ней блестел наган. Мы решили смыться, чтоб не зашухриться, а потом решили отомстить. В темном переулке встретились две урки, одному из них должна быть. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Черный ворон гачет, мое сердце плачет, мое сердце плачет и грустит. В темном переулке, где гуляют урки, Мурка кровавленно лежит. В темном переулке, где гуляют урки, Мурка кровавленно лежит. Серебряные нити. Доброй ночи. По-прежнему в эфире программа «Серебряные нити». И в каждой шутке есть доля шутки, как говорится. И в конце концов, чем мы хуже радио «Шансон». Ну вот, а сегодня у нас на автоответчике звонков не было, зато было достаточно много вопросов, которые задавали нашей редакции. И некоторые из них прочтет наш редактор Марина. Доброй ночи. Здравствуйте, Александр. Но позвольте мне, прежде чем прочесть вопросы от меня лично, и от наших коллег, и от Вики, и от Сережи, и от тех слушателей, которые знают и любят вас, поздравить вас с днем рождения. Спасибо большое. Я не знаю, может быть, это неприлично. Не знаю, а по-моему, очень прилично, потому что было сегодня много звонков с благодарностью, пожелания вам всякого самого лучшего, в том числе и здоровья, и успехов. И я думаю, что многие радиослушатели со мной будут солидарны. Спасибо большое. А вот девочка Алиса, очень милая девочка, интересуется таким вопросом. Она спрашивает, чем отличается ревность от зависти? Но и тут же дает ответ. По-моему, ничем. Ревнуют те люди, у которых девиз «я или никто». И это во всем. А еще в русском языке слово «ревновать» имело значение «беспокоиться», «родить». Маяковский писал «я ревную за Советскую Россию». Тут совсем другой смысл. Это можно перевести «я обижаюсь за Россию». Ну, потому что его девушка уехала в Париж. Так что у слова «ревность» много значений, и все они разные. А молодая женщина Инна задает такой вопрос. «Мне понятна ревность к сопернику. А как объяснить ревность к подругам, матери, работе? Почему многие мужчины так болезненно относятся к тому, что кроме мужа у женщины есть еще что-то, что ее волнует и занимает?» На самом деле, вот видите, как интересно. В вопросе ревность и Алису, и Инну больше всего волнует вопросы вовсе не ревности в любви, которые ожидал я. Да, в русском языке слово «ревновать» имело значение «родить», «страдать», «страстно гореть страстью за родину, за Россию». Однако, когда Маяковский писал «я ревную за Советскую Россию», на мой взгляд, он именно ревновал. Поскольку Россия могучему Маяковскому была, наверное, как женщина. И когда женщина отрывалась от этой главной женщины Владимира Владимировича, он именно ревновал. Ревновал, потому что ему казалось, что разрушается что-то цельное. Его страна и его любовь в этой стране. И мне кажется, что эта его страсть лично про Маяковского не очень отличалась от ревности в нашем обычном личном смысле этого слова. А вот вопрос, почему многие мужчины так болезненно относятся к тому, что кроме мужа у женщины есть еще что-то, что ее волнует и занимает, работа, увлечения, подруги, друзья, иной круг общения. Я бы хотел, чтобы ответили наши радиослушатели, поскольку я думаю, что далеко не только у меня одного. По этому поводу есть мнение. И в частности, нас в эфире уже ждут довольно много наших слушателей. Люба, добрый вечер, если вы меня слышите. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Знаете, у меня немножко такое совершенно... Две сестры. И одна сестра приревновала своего мужа без всякой причины. Именно, понимаете, сестры уже 50-летнего возраста, но вот такая ревность. Приревновала? Приревновала? Да, приревновала. К другой сестре? Совершенно беспочвенно. Совершенно беспочвенно. Что это такое? Болезненность или что? Люба, а как вы думаете? Алло? Алло, вы меня слышите? Это да. А вот как вы сами думаете, бывает ревность без причины? И с чем она связана? Что лежит в нее в основе? Я думаю, что просто она хочет, чтобы ее муж не виделся с этой сестрой. Вот и все. А почему? Именно потому, что из-за того, что сестра не виновата в том, что ее муж, ну, расположен. Понимаете? Вот девушка Алиса, вопрос которой читала Марина, очень интересовалась. Чем отличается ревность от зависти? Скажите, пожалуйста, а вот вторая сестра, которая является предметом ревности, она живет лучше первой? Вот как бы живет по, по социальному своему уровню. Нет, не лучше. Нет, то есть они одинаково, да, примерно? Хуже. Как бы живут. Хуже. И все. Она хуже живет. Что же, живет хуже та, которая... Меня слышите, да? Да-да. Живет хуже та, которая ревнует, или живет хуже... Которая ревнует. К которой ревнует. Которой, да. Вот как вы думаете, Люб, с чем это все-таки связано? Ну, я думаю, что это связано с тем, что он проявляет какую-то заботу просто, а ей кажется, она вот какую-то зависть именно, что вот он не к ней заботу проявляет, а вот к этой сестре. А к этой сестре? Да. Я так думаю, просто потому что никаких вот таких любовных не может быть и не могло быть и вообще. А именно хорошие отношения. Она хочет, чтобы все хорошее отношение только к ней было. Принадлежало только ей одной. Да, да, да. Хорошо, Люб, мы попробуем ответить на этот вопрос, но с вашего разрешения мне бы хотелось послушать других наших слушателей. Хорошо, Виктория, доброй ночи, вы нас слышите? Есть у нас Виктория на линии? Алло? Нет, Виктория, нет, что-то разрушилось в соединении. Николай. Здравствуйте. Доброй ночи. Извините, просто я... Ничего, ничего. Я хотел, пользуясь случаем, тоже поздравить вас с днем рождения. Спасибо большое. И не стесняйтесь этого никогда. Это все естественно. Спасибо, Николай. Стесняться того, что мы являем собой. Нет, я стараюсь, по крайней мере... Этого не стесняться, просто я не ожидал, что Марина сообщит это в эфир, если честно. Это неправильно дело. Что вы думаете? Значит, может быть, вопрос рассуждения по поводу ревности. Я так думаю, что это от нежелания познания в любой области взаимоотношения людей. И люди как бы думают, что вот, они ничем не окружены и никем. Вот люди, как можно это назвать? Давайте как-то попробуем определить, что же такое ничем и никем не окружены. Ну, видят только как бы... себя не со стороны, то есть в какой-то оболочке своей внутренней находится. На самом деле, вот это нахождение во внутренней оболочке, вы говорите о некой форме эгоизма. Да, да. Оно в действительности, как мне кажется, всегда является мучительной неуверенностью в себе. Это правда. Да. Человеку все время кажется, что ему хуже. И Любина, то есть не Любина сестра, а вот в истории двух сестер, которую рассказывала Люба, одна из них, несмотря на то, что семья сестры, да, живет, я так понимаю, ну, скажем так, беднее, ей все равно кажется, что зато там больше тепла, зато там есть какая-то забота, которой лишена она. Это зависть, а зависть всегда... происходит от неуверенности в себе, да, от какой-то внутренней потерянности человека, который пытается... компенсировать. Не просто компенсировать, а вот это самое тепло приобрести себе в собственность, да, как пытался братец Лис приобрести живого братца-кролика, прилепленного к бревну в сарай. То есть просто взять и перенести в себе в дом. Кажется, что вот если в этом доме был бы такой же человек. И это, в общем, по большому счету обозначает, что человеку ревнующему, и поразительная совершенно вещь, да, вот как бы очень многие мужчины считают, что ревность – это проявление силы. На самом деле это всегда мучительное проявление слабости и неуверенности. Вы согласны со мной? Конечно. Я думаю, что кто ревнует... А тут, скорее всего, для себя ждет постоянно что-то. Значит, надо просто посмотреть со стороны на себя. И наверняка этот взгляд, он подскажет человеку, что, значит, нужно что-то делать самому. Не просто ждет, а ему все время хочется, да, чтобы вот это, да, вот это тепло, да, тепло, заботу, защиту или любовь ему дали, чтобы она ему принадлежала, да, чтобы это было его собственностью. И поэтому давайте вместе еще с одним замечательным, замечательной исполнительницей, которых мы в юности называли эмигрантами, а теперь уже почти забыли, вместе с Зиной Павловой и оркестром Саши Полинова, Саши Полинова, скажем, что не надо ревновать, а уж лучше просто приласкать, поцеловать, и, может быть, тогда на душе станет легче. Легче становится тогда, когда мы учимся себя отдавать. Чему напрасно изводиться, чему бесцельно ревновать, не лучше ли ласками упиться и голубками ворковать. Приласкай, поцелуй, не сердись, не ревнуй, приласкай. Где же вы теперь? Люблю вас, милая, люблю спесивая, а люблю вас, поле вена, череп полей. Ой, дай-ди-да, ой, дай-ди-да, ой, дай-ди-да-ди-да, ой, дай-ди-да, ой, дай-ди-да, ой, дай-ди-да. Сарканду бывало подъезжает, веселый больной уж умной толпой, и со цыганки улыбкой провожали, эх, и пили чевала до утра. Ори-дари-да, мои цыганочки, мои смугляночки, мои выгалочки, где же вы теперь? Люблю вас, милая, а люблю счастливая, а люблю вас, парня, очери панкей. Серебряные нити. Вот так интересно Зинаида Павлова решала проблему ревности. А у нас в эфире еще много вопросов и мнений, как я понимаю. Григорий, доброй ночи. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Слушаем вас. Я бы хотел сказать, что очень часто ревность в конкретных случаях имеет разные причины. Григорий, чуть-чуть отчетливее. Вы куда-то пропадаете. Да, вот мне интересны два типа ревности. Это Один вид ревности, когда человек действительно не уверен в себе и ощущает внутри какой-то страх, страх проявляется в том, что он боится потерять что-то или кого-то близкого. Но неотчетливо представляет причину. А второй, простите, но звук исчезает. Повторите, Григорий, пожалуйста. Что один из видов ревности, когда человек боится потерять. Да, это я понял. Внутри страх. И ему кажется, что потеряв то отношение, которое у него есть с близким человеком, он не сможет дальше, ну, скажем, чувствовать себя так же уверенно, что с ним случится что-то страшное. А второй? А второй, когда человек настолько близко сросся или настолько близко относится к другому, к, скажем, мужчине, к женщине, что они уже вместе являются чем-то целостным, и возникает ощущение вот потери этой целостности. Я понял, Григорий, но у меня, вы знаете, какой вопрос? А разве, если ощущение целостности существует, разве его можно потерять? Ну, например, вот если человек уехал куда-то надолго, или какие-то другие обстоятельства, как декабристов, да, как декабристов разлучали их события в XIX веке, как сталинские лагеря разлучали людей в веке XX. Разве если целостность существует, ее можно потерять? Мне кажется, что когда человек ревнует, то это обозначает, что вот это ощущение целостности в любом случае является лишь иллюзией. Мне кажется, что ревность – это всегда неуверенность. Это всегда попытка определить самого себя с помощью другого человека. Вот Инна спрашивала, что такое ревность к подругам, матери, к работе, к увлечениям, что это такое? Да на самом деле это точно такая же ревность, как ревность к другому мужчине. Я хочу иметь тебя в собственность, как кролика, приклеенного к полену, по той простой причине, что я тебя на самом деле считаю собой. Я как бы свои собственные свойства переношу на тебя. Я использую тебя как способ самоопределения. И даже если я суперуверенный в себе бизнесмен, который держит заперти в невероятной ревности собственную жену, то это значит, что я все равно мучительно неуверенный в себе человек, поскольку все то, что всему тому, чему я делаю, я не доверяю. Это не совсем мое. Мое, оно там, запертое в кладовке. Вот это мое. Я тебя наколол на булавочку, теперь ты моя, и так я определяю себя. А если тебя нет, я себя теряю, не тебя. Я теряю себя, поскольку становится непонятным, зачем же я живу на белом свете. Отсюда вот это слово, которое на самом деле мы крайне редко говорим искренне, но которое имеет жутковатый смысл. Я без тебя жить не могу. Мне без тебя жить плохо. Это одно, а я не могу без тебя жить, сказанное в прямом смысле этого слова, это значит, что я себя с твоей помощью определил. Я на самом деле не чувствую себя собой. Для того, чтобы чувствовать себя собой, мне нужна или нужен ты. И если я тебя теряю, то в моей жизни больше не останется ничего. Мы чуть-чуть попозже послушаем песенку на эту тему. А сейчас нас довольно давно ждет в эфире Ева. Ева, если это вы, то есть та же наша Ева. Да, доброй ночи, это я. То я очень рад вас слышать. Доброй ночи, вы давно не звонили. Да, я очень долго не звонила, но только что Марина сообщила, что у вас день рождения. Я просто не смогла сдержаться. Я поздравляю вас с днем рождения, и мне бы хотелось сделать вам подарок. Для меня это очень как бы дорого. Я бы хотела сыграть для вас, но это как-то нереально сейчас. Просто ночь, я не смогу приблизиться к инструменту. Потому что у нас, в общем, дом такой большой. Но как-нибудь я надеюсь, что мне удастся это сделать. Но я надеюсь, что все-таки мы, Ев, встретимся с вами в редакции. Может быть, вы нам принесете какие-то записи. А поверьте мне, уже то, что вы говорите, честное слово, я не шучу, не утрирую, для меня является подарком. Потому что как только вы это говорите, что-то внутри согревается. И очень хочется вас кому-нибудь приревновать. Я надеюсь, что у вас все хорошо, Ева. Ну, слава богу, все нормально, но вот то, что вы сказали, эти последние слова, у меня возникла вот такая проблема. А как же отличить настоящую любовь? Ведь когда любишь человека, действительно нуждаешься в нем, как воздух, как что-либо такое ценное для тебя. А вот как отличить, когда настоящую истинную любовь? Наверное, эта тема все-таки для еще одной. Мы уже говорили на эту тему, на самом деле. Но будем говорить еще и еще. Но через ревность, может быть, это легче даже понять. Вот как отличить истинную... Ну, ведь понимаете, опять же, Ева, наверное, существует огромное количество людей, для которых истинная любовь – это что-то другое, не то же самое, что она есть для вас, для меня. Есть люди, которые, может быть, абсолютно верно считают истинной любовью только любовь к Богу. На свете есть очень разные люди. Но я считаю, что истинная любовь, она любовь, является любовью тогда, когда она способна предоставить свободу. Я не могу любить вас, прилепив вас к смоляному полену. Или для того, чтобы нуждаться в вас, мне не нужны вы, приклеенная к смоляному полену и запертая у меня в чуланчике. Мне нужна вы, которой нужен я. И вам нужен я, которому нужна вы. Любовь – это некое чувство, которое посередине, и о котором должны заботиться оба. А если для того, чтобы поверить, что вы меня любите, я должен, ну, как бы сделать из вас собственность, значит, на самом деле, я люблю не вас, а себя. Мне кажется так, это моя точка зрения. Потому что если я люблю вас, люблю, то вы свободны. Вы свободны быть со мной, вы свободны заниматься своими делами, вы свободны приходить, уходить, возвращаться. Если я вас люблю, вас, а не себя, то это значит, я вам доверяю. Вот, по-моему, это так. Ева, спасибо вам большое за то, что вы, услышав, поздравили. Очень тепло и здорово. Не сердитесь, но нас очень давно ждет еще Елена Михайловна в эфире. Елена, нет? Нет Елены Михайловны? А? Хорошо. Только прежде чем я отвечу Георгий, не сердитесь, я бы хотел послушать песню, которую поет другой эмигрант по имени Теодор Бикель. И которая является иллюстрацией к тому, о том, что мы только что говорили. «Ничего», — поет Теодор Бикель, — «ничего не осталось больше в моей жизни». Ничего, ничего, ничего не осталось от жизни моей. Ты измучила душу мою, погубила писец любовью твоей. Прощай, пришла разлука. Прощай, моя голубка, навсегда уйду, уйду без звука. Где найти ты не сможешь меня? Ничего, ничего, ничего не осталось от жизни моей. Ты измучила душу мою, погубила ты сердце любовью твоей. Ай-ви-да-ви-ди-ви-да, ай-ви-да-ви-ди-ви-да, ай-ви-да-ви-ди-да-ви-ди-да. Плати сердце любовью твоей. Прощай, пришла разлука. Прощай, моя голубка, навсегда уйду, уйду без звука. Где найти ты не сможешь меня? Ничего, ничего, ничего не осталось от жизни моей. Ты измучила душу мою, погубила ты сердце любовью твоей. Ави-да-ви-ди-ви-да-ви-ди-ви-да, ави-да-ви-ди-ви-да-ви-ди-ви-да, ави-да-ви-ди-ви-да-ви-ди-ви-да. Плати сердце любовью твоей. Серебряные нити. Доброй ночи. И прежде чем ответить на вопросы, которые наших радиослушателей, которые ждут в эфире, я понимаю, я хочу еще раз напомнить, что на самом деле, прошу прощения, вы можете не только задавать вопросы в эфире, вы можете и определять темы наших передач. Мы в действительности очень о многом не договорили. Мы не договорили о деньгах и о том, как их использовать. Мы никогда не сможем договорить о любви. Мы никогда не договорим, никогда не закончим проблему воспитания и проблему подростков. И поэтому я вас очень прошу, для того, чтобы темы передачи определяли не мы сами, а для того, чтобы эти темы были нужны вам, ведь мы существуем для вас, пожалуйста, звоните с 6 часов вечера по понедельникам, средам и пятницам. Работает телефон 250-07-01. Предлагайте темы, задавайте вопросы, рассказывайте истории, поскольку продолжается конкурс серебряных нитей, и мы в ответ на лучшие ваши рассказы, притчи, истории из жизни обязательно будем высылать комплекты наших вот тренинговых кассет. Еще раз напомню телефон 250-07-01. А нас в эфире довольно давно ждет Георгий. Георгий, доброй ночи. Доброй ночи. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Всегда говорили наши старшие товарищи, что от любви до ненависти один шаг. Ревность. Они еще говорили, ревнуют, значит любят. Да, ревность – это преступление. Но никогда любящий человек не будет ревновать своего любимого, если это любовь настоящая, крепкая. Хотя вы говорили, что на расстоянии это все меняется. Но на расстоянии меняется тогда, когда не приклеен, как у вас было в начале, к дереву, кролика. Вот если любимый человек не будет находиться рядом, то любовь на этом заканчивается. Это я испытал на себе, и я могу это повторить. Почему? Потому что семья благополучная, живущая, нормальная. И когда вот эта демократия началась, как говорится, в этот я попал в нехорошее, ну, положение. Я скрывал, чтобы моя семья не была обременена никем, бандитами. И в это время, ну, я рассчитался со всеми, ну, некоторое время пришлось скрываться. Ну, как скрываться? Не то, что я скрывался от кого-то, а просто-напросто. Уехали. И появлялся, и не хотел показать, где находится моя семья. У меня не было возможности, я не мог говорить, что я эту сумму, на которую я попался, я отдам через месяц, через два. Ну, через год я должен был вернуть. А мне попалось, ну, Бог-то есть на свете. Я сделал большую сделку, и я рассчитался за 2,5 месяца. После этого я приезжаю домой, а меня уже там никто не ждет. Я никогда никого не ревновал. Я любил и люблю до сих пор. Но мне туда уже входа нет. Как быть в этом отношении? Спасибо. Не знаю, Георгий, потому что, честно вам скажу, нет у меня готовых ответов на такие вопросы. Если честно, будь на вашем месте женщина или мужчина, мне кажется, что то, что было в вашей семье, для меня, во всяком случае, ведь это очень субъективное чувство, любовью не называется. И мне кажется, что любовь — это штука, которая действует через любые расстояния. И уж тем более тогда, когда любимый человек не изменяет, не гуляет и не дает поводов до ревности, а попадает в некую тяжелую ситуацию, из которой ему трудно выкарабкаться. Мне почему-то кажется, хотя, конечно, давать совет в этой ситуации очень тяжело, что почти всегда, когда, если вы ведете себя гордо и не проситесь обратно, если вы уходите в таких ситуациях бесповоротно, уж извините, может быть, я не прав, но такие женщины всегда возвращаются, потому что они всегда возвращаются к человеку, который держит себя уверенно, уверенно в самом себе. И ровно то же самое можно сказать и про мужчин. Мужчины, которые бросают женщину, которая находится в беде, почти всегда пытаются вернуться, когда у этой женщины беда кончается. Такова, увы, печальная истина, и все это вместе взятое. Не сердитесь, Георгий. Для меня не является любовью. Нина Алексеевна, миленькая, доброй ночи. У нас есть буквально 3 минуты для того, чтобы послушать ваш вопрос. Ну, я могу сейчас как говорить? Алло. Да-да. Да. Ну, вот понимаете, я хочу сказать, потому что мне уже 63, а любовь моя началась 17 лет. Вам еще 60. Она продолжается все эти годы, хотя мы... Нина Алексеевна, вам еще 63, перестаньте. Да. Почему уже? Вам еще 63, а уж если любовь 17 лет. Да, значит, любовь не имеет ни возраста, ни предела. И самое главное, понимаете, в любви, это вера, абсолютная вера тому, кого ты любишь. И взаимопонимание. Здесь вот мы чувствуем друг друга так, что когда в разных мы городах, если мне плохо, и я о нем думаю, то он обязательно на следующий день позвонит. Это настолько чувствование друг друга, понимаете? То есть ты как бы переливаешься в другого человека, и ты живешь им, а он тобой. Это необъяснимо. Это мы пытаемся объяснить, что такое любовь, но это дар Божий. А нужно ли это объяснять? Это не нужно объяснять. Это вот действительно вера, потому что в каждом человеке живет Бог. Нина Алексеевна, можно я скажу одну фразу? Да. И тем не менее, да, вы ведь, несмотря на опыт огромный, и несмотря на ту самую любовь, которая вводит в бесконечность, и которая не умирает вместе со смертью наших бренных тел, вы согласны, что если есть любовь, то она именно любовь, то она внутри себя, Ева, и те девушки, которые задавали вопросы до эфира. Чуть-чуть погромче, мне плохо. Что тогда любовь, если она любовь, она обязательно включает в себя, вот в это внутреннее, в состав этого чувства, включает доверие. Правда? А я говорю, обязательно доверие, полное доверие. Я знаете, почему повторяю? Потому что есть очень много наших замечательных молодых девушек. Ева, Алиса, Инна, вот, которые звонили до эфира. Я хочу, чтобы они это услышали от вас. Не только от меня, но и от вас. Да, здесь вера полная. Вы понимаете, что бы человек ни сделал, и даже говорят тебе о нем что-то, ты веришь только ему. И только своему внутреннему чувству. Потому что ты, ну, ты понимаешь, что он не может сделать что-то такое, потому что ты чувствуешь. Нина Алексеевна. Твои как бы все нервы направлены в его существо. И вы становитесь как бы единой сущностью, понимаете? Понимаю, дорогая Нина Алексеевна. Спасибо вам большущее, потому что мне так и хочется сказать на этом. Давайте любить друг другу и верить, потому что если мы верим, это и становится настоящей любовью. И самое главное, чтобы человек для нас не превращался в блоху, а блоха не становилась важнее человека, о чем на прощание и поет любимый нами Поль Робсон. При нем блоха жила. Блоха, блоха. Мили родного сына, она ему была блоха. Блоха, блоха. Зовет король портного, послушай ты, чурбан, для друга дорогого сшей бархатный кафтан. Блохе кафтан. Ха-ха-ха-ха, плохе, кафтан, ха-ха-ха-ха, плохе кафтан. Лоб золота и бархат, блоха наряжена, и полная свобода ей при дворе дана. Блохе, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, блохе.